Внутренние ценности и цели должны совпадать. Я был в отчаянии. Как же такое могло случиться, что я зарабатываю относительно много, но все равно по уши в долгах? Когда в конце концов я нашел ответ на этот вопрос, то был поражен. Оказывается, в глубине души я считал деньги злом. Я сам саботировал собственные успехи. После 8 лет болезней мой отец все же умер, и я слышал, как люди повторяли: «Эта работа свела его в могилу». Я не хотел, чтобы работа свела меня в могилу. С другой стороны, мне не хотелось быть похожим и на бедняков, навещавших отца в больнице, чтобы получить у него юридическую консультацию. Я хотел быть богатым, но при этом ничего не делать. Вдобавок ко всему, мать после смерти отца ударилась в религию. Она была твердо уверена, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. С одной стороны, мне хотелось быть хорошим, и я думал, что бедность – это хорошо. С другой стороны, я хотел быть богатым, так как презирал нищету. Противоположные ценности тянули меня в разные стороны. До тех пор, пока мне не удалось разрешить этот внутренний конфликт. Как бы там ни было, я пытался разбогатеть. И каждый раз, когда мы что-то пытаемся делать, это означает отсутствие каких-либо конкретных действий. Мы все время оставляем себе путь для отступления. Тот, кто лишь пытается, всегда ожидает появления какого-нибудь препятствия, которое помешает довести дело до конца. Мы предчувствуем препятствие, потому что на самом деле не верим в собственные силы.